Маска Феба. Глава 1. Сердце, подстегнутое изрядной долей адреналина, гулко бухало в груди, пытаясь прокачать дополнительный объем крови через жизненно важные органы. Но, видимо, самым важным для меня сейчас был тот, что находится у мужчины в паху, являясь для него предметом законной гордости. Видимо, этот самый орган живет своей собственной жизнью, потому что в голове у меня натуральная паника, которая нарастает по мере понимания ситуации, в которой я внезапно оказался. Я лежу в непонятном месте, чем-то похожим на сарай, и на мне в позе всадницы пристроилась незнакомая тетка. В отличие от меня ей весьма неплохо, судя по чувственным стонам. Молодая женщина, наряжена в нечто патриархальное и деревенское, рубашка из некрашенной ткани и длинная юбка. Мне видны только ее полноватые, голые до середины бедра ноги. Самое интересное скрыто этой самой юбкой невразумительного серого цвета. Судя по звукам и интенсивности движения, дамочка находится на пике сексуального акта. Она прикрыла глаза, закинув голову кверху. Обеими руками уперлась мне в грудь и размашистыми движениями таза догоняется до оргазма. Весь прикол в том, что лично я не чувствую возбуждения, но когда женщина вонзила мне в грудь ногти и начала странно охать, мое тело отреагировало должным образом. Меня, вслед за нею, накрыла волна сладостных судорог. Затем горячая дамочка буквально рухнула мне на грудь. И только тогда я наконец-то получил возможность размышлять. Вопросов масса и все жизненно важные. Прежде всего нужно понять, где я и что тут происходит. Ведь несколько минут назад я ехал в своей машине по главной улице города. Черт, у меня же в городадминистрации чрезвычайно важная встреча. А я тут валяюсь в сарае на копне сена. И что за хрень на мне надета? Я по пояс голый, ниже него по понятным причинам ничего. Но на правой ноге застряла штанина из дерюги, и это явно не мой костюм, который я привез из Милана. И обошелся тот мне в сумасшедшие деньги. Его шил на заказ знаменитый портной. Женщина, почувствовав мои терзания, подняла голову, и я понял, что глаза у нее серые, щеки усыпаны веснушками, и что удивительно, ни грамма косметики на лице. Каштановые волосы связаны в толстую косу и откинуты за спину. Сидящую на мне никак не назовешь красавицей, но и дурнушкой тоже. Полные губы, глаза с поволокой слегка припухшие, будто сосна. Вырез на рубашке открывает чистую кожу, немалого размера грудь скрыта рубашкой со шнуровкой на вырезе, и моя рука так и тянется проверить упругость полушарий. Вместо того, чтобы свалить и оставить меня наконец-то наедине, селянка решила, видимо, продолжить, потому что она быстро покрыла мое лицо поцелуями и даже попыталась поерзать по мне. Но мой товарищ окончательно скис под воздействием мозговой паники и ни в какую не желал продолжить сойти. «Ну, Мишенька, я же так долго этого ждала. Давай скорее, котик, а то мне бежать надо, бабка зараза выследит и опять орать будет». Убедившись, что от меня толку не будет, женщина сползла с меня и на миг открыла свою волосатую пещерку, когда перемахнула через меня. От вида этого андеграунда я опешил. Нет, мне всегда нравились затейливые женские интимные прически вместо полной эпиляции а-ля девочка, но такой неприхотливой роскоши давненько не видел. А хуже всего, что презика я тоже не заметил. Получается, что мы трахались вживую. Блин, да что тут происходит? Она что, залететь не боится? Я даже не говорю про всякие неприятные для здоровья сюрпризы. Вместо ответа дама по-быстрому привела себя в порядок, одернув длинную балахонистую юбку и затянув шнуровку на груди. «Ну, я побежала, а ты заходь к нам, буду ждать». Она исчезла, и я наконец-то смог усесться. Пучком сена оттер свое хозяйство и натянул порты. Почему-то именно это слово пришло мне на ум в первую очередь. Так, хорош дергаться, надо отталкиваться от известных фактов. Я вышел в 8:15 с подъезда своего дома, сел на заднее сиденье ждущего меня автомобиля. Все, как всегда. Мой охранник Марат спереди, Костя за рулем. Пока я просматривал папку с документами, мы проскочили пару улиц и выехали на объездную. Последнее, что я помню, это звук, который издал Марат. Его тональность меня отвлекла от изучения строчек договора. Подобный вой можно было ожидать от ишака, призывающего свою самку, но никак не от моего выдержанного в лучших самурайских традициях многолетнего телохранителя. Он, раскрыв рот, выл, а на нас надвигалась огромная тень. Метрах в 20 навстречу выехал грузовик. Я даже не успел испугаться, просто сильный удар лобового столкновения погасил мое сознание. Мгновение, и я очнулся уже здесь, в этом сарае, где меня активно имела незнакомая тетка. Я, может, и не против такого действа, но только не так же. До сих пор не могу привести дыхание в порядок, дышу как загнанная лошадь. А вот когда немного успокоился, то смог проанализировать окружающее пространство, и в первую очередь себя самого. Видимо, мои приключения на сегодня не закончились. Стоило окинуть доступные части тела взглядом, как опять на меня стремительно начал надвигаться панический приступ. А где, черт побери, мое любимое пивное брюшко? Я бы даже сказал, весьма внушительное и заботливо возвращенное достоинство. К своим 50 годам я обзавелся этим признаком и в принципе, я его любил и частенько поглаживал после хорошего стола. А тут наблюдается мускулистый живот кубиками, а кто сбрил волосы на груди и ногах? Я же не педик какой, волосы на теле брить. Постепенно таких странностей набиралось все больше и больше. Но от осмысления этого всего меня отвлек легкий шум. Чисто условная дверь сыроюшки отлетела от сильного толчка и внутрь стремительно зашел человек. Поначалу он показался мне невероятно большим. Я видел только его силуэт из-за солнечных лучей, ударивших мне в глаза. Но проморгавшись понял, что он и в самом деле крупный. Довольно высокий, опять наряженный в простые штаны и рубаху прямого кроя из беленого холста. На груди выделяется православный крестик. Лицо скуластое, карие глаза смотрят строго, как учитель на нерадивого ученика. Приличная борода с проседью, довольно длинный волос стянут повязкой на лбу. Общее впечатление основательности заставило меня вглядеться в вошедшего, а вы, собственно, кто? Мой вполне невинный вопрос неожиданно вызвал целую бурю эмоций. Ах ты засранец, опять за свое взялся. Я же тебя предупреждал не связываться с этой бабой. Предупреждал? Ну тогда не обессудь. Только сейчас я заметил, как немолодой мужчина выдернул из голенища сапога кнутовище и слитным движением с коротким замахом стеганул меня по голой спине. От неожиданного коварного удара меня отбросило на землю, спина вспыхнула ожогом, за первым последовал другой. На мои попытки встать изверг отвечал новыми ударами, отбрасывающими меня опять на спину. Досталось и груди, и животу. Наконец он свернул свое орудие пыток и так же быстро вышел, оставив меня одного. С трудом встав, я покачнулся, отперевшись на косяк. Меня потряхивало, и не столько от боли, там не так все страшно. Конечно, вспухли багровые полосы, но кожу не рассекло. Думаю, пройдет через несколько дней. Мне было обидно и непонятно. Обидно от этой агрессии, а непонятно то, что я ведь спокойно мог отбить эту атаку. Вскочить, перехватить руку, съездить этому дятлу по роже. Но меня сковало непонятное чувство, что этого как раз категорически нельзя делать. Ну никак, это будто поднять руку на младенца. Вот это окончательно меня и подкосило. Я вдруг понял, что хорошо знаю этого человека, да и ту женщину тоже видал не раз. Так я начал раскручивать всю мысленную цепочку, вытягивая одну картинку за другой. Это вроде как подсматривать за чужой жизнью. И чем больше я вспоминал, тем стремительнее мелькал передо мной калейдоскоп картинок. Но вскоре сильно начала болеть в затылке голова, боль нарастала, вызывая тошноту. Последнее, что я помню, это как меня стало тошнить и вдруг пошла носом кровь. Земля бросилась мне навстречу и все. Затрудняюсь сказать, сколько времени прошло. Я сквозь дурноту чувствовал, как меня несли на руках, как маленького ребенка. Потом ощущение мягкой подложки под головой и я опять отключился. Проснулся, как всплыл из воды. Голова аж звенит от пустоты, никаких мыслей, только фоновый бубнеж мешает наслаждаться покоем. Постепенно я окончательно проснулся, недалеко говорили двое. Женский голос сердито выговаривал, а мужской оправдывался. Попытавшись прислушаться, я невольно стал свидетелем этого разговора. «Что же ты за осел такой? Это же надо, родного внука так избить, что он всю ночь пролежал бессознательный. Это же как надо было постараться. Так это, Мария, я же только проучить хотел мальца. Он связался с этой стежкой, что в Мальцево живет. Баба бедовая, мужа схоронила. Единственное дитё не уберегла, пацанчик утоп, да ты и сама знаешь. От нее одни беды, народ много чего про нее знает. Зачем нам эта коза дранная? А Мишка пацан совсем, баба титькой поманила, вот он и побег. Лукьян, а поговорить? Объяснить толком не пробовал, да и видать вошел твой внук в мужскую пору, естество свое берет, а от стежки не убудет. Говорившие вышли наружу и теперь я уже не могу понять, о чем они беседуют. Это что получается, меня зовут Михаил и я явно попал в чужое тело, молодое. Потянувшись к чужим воспоминаниям, я вдруг обнаружил, что отлично помню свою новую жизнь. Правда, там не так и много событий. Детство у парня было неплохое, Он жил с родителями в городе. Отца помню смутно, только его крепкие руки, а вот маму значительно лучше. Помню ее запах, помню, как обнимала меня, когда я болел, и пела перед сном одну и ту же заунывную песенку. Но та удивительным образом усыпляюще действовала на меня, лучше любого снотворного. Помню тот ужасный день, когда наш дом загорелся. Сначала появился сильный запах дыма, потом начали кричать соседи. Пожар начался в соседнем доме, видать, печь худая была. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся и на наш барак. Меня отец буквально выкинул на улицу из окна, а сам с мамой выбраться не успел. Так я оказался на попечении деда по отцовской линии. Лукьян Мартынович овдовел задолго до моего переезда к нему. Вот с ним я и прожил около 7 лет. Но, к сожалению, своего точного возраста не знаю. Места и времени тоже не ведаю. Видать, парнишку это не особо интересовало. Зато отлично помню, чем мы с дедом на жизнь зарабатываем. Дед, сельский кузнец, и наш дом стоит на особицу, у реки. Рядом и сама кузня, где я помогаю родичу зарабатывать на жизнь. Ну вот, аж испарина на лбу выступила. Вроде даже больше не тошнит. Но когда я попытался вытянуть из своего сознания полезные сведения, которые помогут мне определиться со временем и местом моего провала в прошлое, то опять почувствовал головную боль и решил пока оставить эту тему. Что можно сказать определенно? Я в прошлом нахожусь на территории Российской империи, где правит балом государь-император. Кто именно, не уверен, в голове крутится имя Николай, но нужно будет уточнить. Если так, то я провалился в конец 19 века. В принципе, не так и плохо. Значит, крепостного права уже нет, и я точно не холоп какой. Но из плохого, не так долго до русско-японской войны, а за нею накатит Первая мировая и грянут аж 2 революции, которые похоронят все, что было создано предками. Не хотел бы я попасть в жернова этих процессов, но до этого момента еще есть время. Из хорошего, даже замечательного, я молод и здоров. Если и болел, то в далеком детстве ангиной. А как перебрался к деду, тот начал меня учить по-своему. Помню, как немолодой уже кузнец истязал подростка с этими своими упражнениями и закаливанием. У деда голова повернута немного по-своему. Каждое утро мы с ним на пару делали зарядку, потом обливались холодной водой. Зима, не исключение, разбивали лед в бочке и окатывались из ведра, раздевшись по пояс. После плотного завтрака шли работать. На мне была вся подготовка. Разжечь печь, подготовить инструмент, а потом ассистировать деду в процессе работы. От чужих воспоминаний меня отвлекла вошедшая в избу женщина. Тетка Марья, она вроде из нашей родни, но не из близкой. Можно сказать, что она двоюродная моя тетка, причем не по крови. Но, насколько я знаю, она единственная, кто тесно общается с нами. Так-то мы с соседями расходимся краями. Видимся в основном по воскресеньям в церкви, куда ходим на службу в обязательном порядке. Ну и когда те сами к нам приходят с просьбами, а мы занимаемся всем, ну пожалуй, только оружие явно не наша сфера. Хотя у деда есть настоящая сабля, но ее он привез из дальнего похода. Женщина неслышно подошла ко мне, я же притворяюсь спящим. Она ткнула прохладную ладошку мне на лоб, убедилась, что жара нет, и опять усвистала. Вернулась она минут через 5. «Ну, очнулся наконец, что же ты нас так пугаешь?» Всю ночь пролежал как бревно, мы с дедом уже хотели за доктором посылать. Я не просто так открыл глаза, просто не смог дальше убедительно симулировать. Не просто это делать, когда тебя поливают водичкой. Женщина держит на коленях тазик, окуная в воду тряпицу, она осторожно промывает мое лицо. Тряпка сразу окрасила воду в красный цвет. Ну да, у меня же вчера пошла носом кровь, вот она засохла и, наверное, выгляжу я не очень. А еще от меня несет рвотой, видать, на себя попал. Не, тетка Марья, я лучше сам умоюсь, отвел я ее руку. Да куда тебе, давай помогу. Но я уже сел и стал пробовать подняться. Вроде нормально, вот только горит спина от вчерашних побоев. Это дед от широты души приголубил, любит он это дело. Говорит, что и его так отец учил уму-разуму. А так как он мне вместо родителя, то вот и учит как умеет. У нас во дворе есть закуток, типа летнего душа. Там мы приладили бочку, куда я набираю воду. Летом под вечер она неплохо прогревается, но сейчас утро и вода весьма бодрящая. Не знаю, как они тут обливаниями на холоде занимаются, но я задубарел, пока отмылся. Тетка сунула мне плошку со щелоком, и я натер тело мочалом, старался особо не зверствовать, учитывая мою посеченную шкуру. Потом тетка меня усадила за стол во дворе и бухнула мне полную чашку каши и здоровенный ломоть хлеба. К этому мне еще перепала пара вкрутую сваренных яиц. Умял я все без остатка, потом накинул рубаху и пошел на звон молота. На деда я зол, поэтому, посмотрев издалека на его работу, решил прогуляться по селу. Я уже убедился, что полученные мною воспоминания не совсем соответствуют действительности. Это как два разных человека будут смотреть на одну и ту же вещь и описывать ее по-разному, просто потому что их мировоззрение в корне отличается. Вот и сейчас я вышел на главную улочку села, ведущую к церкви, и с умилением смотрю на эту патриархальную картинку. Небольшой и мелкий прудик, в нем возлежат хрюшки, довольно похрюкивая. Между ними снует домашняя пернатая живность. Тут же на бережку промышляют мелкие пацаны, пытаясь поймать на самодельные удочки что-то плавающее. Прикольно, что у меня в сознании осталась картинка длинной и широкой улицы, которая одним концом упиралась в шикарный барский дом, а другой в двуглавую красавицу церковь. Я же вижу одноэтажное строение с перекосившимся крыльцом и неудачными потугами на хоромы. Вот только сновавшая по двору живность, убого одетая дворня и общая убогость навевала мысли о том, что лучшие годы этой усадьбы в далеком прошлом. Церковь в этом плане выгодно отличалась, все-таки паства регулярно жертвовала на святые вещи, но деревня, она и есть деревня. Невзрачная обстановка и внутреннее убранство храма не впечатлило. Темно и душно. Глава 2. Односельчане тоже не поразили мое воображение, все поголовно наряжены в очень непритязательную одежду, зачастую ходят босиком. Но зато все мужики и даже молодежь могут похвастаться головными уборами, а бабы носят платки. Многие мне кивают, я отвечаю учтиво, подымая свой картуз, зачем наживать врагов на пустом месте. Вот так, прогулявшись по селу, я почувствовал дикое разочарование. Я категорически не хочу становиться частью всего этого. Ни за какие коврижки здесь оставаться не желаю. Даже если дед для внука хочет иного. Но у меня пока нет ни одной приличной мысли, как устроить свою жизнь в новых условиях. Нужно потерпеть, и я обязательно что-нибудь придумаю. К вечеру я вернулся и даже успел встретить деда после тяжелого трудового дня. Как-то так родич завел, что хозяйство сами мы не вели. Вообще наша усадьба выглядела следующим образом. Изба окнами наружу представляет собой два помещения. Это большие холодные сени и непосредственно жилое помещение с печью. Моя кровать в углу отгорожена от остальной части простой занавеской. Дед спит на печи, летом на лавке. К дому пристроен сарай, где мы хранили сено. Рядом с воротами навес для лошади и телеги, но живности у нас вообще нет, никакой. За домом небольшой огород, где у нас растут немудреные овощи и зелень. Это моя епархия, я поливаю и окучиваю это хозяйство. А вот дед любит ухаживать за яблоньками, которые стоят чуть подальше. С противоположной стороны участка расположена непосредственно кузня, и она выходит за дами на речку. Разумеется, наш участок расположен в отдалении от остальных домов ввиду высокой пожароопасности. Мы сами практически не готовили, для этого у нас была Дуня. Относительно молодая баба явно не тянула на тетю Дуню, и я звал ее просто по имени, как, впрочем, и она меня. Женщине было лет 30, и она тянула одна троих детей, пацаны погодки лет по 12 и девчонка лет 5, отзывавшаяся на имя Парашка. Родней у них в селе нет, и одна женщина бы не вытянула мелких, даже если бы батрачила на наших богатеев с раннего утра до поздней ночи. Жили они недалеко от нас, и у деда с этой самой Дуней была связь определенного свойства. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Дуняша частенько приходила к нам под вечер, и тогда мне приходилось гулять, оставляя их наедине. Соседке нетрудно было готовить на нас двоих, обстирывать и прибираться в доме, если была такая необходимость. Вот и сейчас она кивнула мне и почесала к своей избе, а на летней кухне в небольшой печи томится чугунок с вкусно пахнувшим варевом. Ну, отошел уже малеха, ну и хорошо, а то я уже думал, что недуг твой серьезнее, чем казалось вначале. Давай-ка полей мне. Дед скинул пропахшую потом рубаху и, нагнувшись, уперся руками в колени. А когда я щедро лил воду из ведра, дед кряхтел от удовольствия. Интересный товарищ, я с любопытством смотрю на него. На лице заметен приличный возраст, глубокие морщины прорезали лоб, особенно заметны обострившиеся носогубные складки. Также я отметил точечки, оставленные горячими каплями металла. На крупных кистях тоже заметны следы ожогов, а вот тело будто взято от другого человека. Белая и здоровая кожа без малейших возрастных изменений, без пигментных пятен. Более того, Под кожей перекатываются тугие валики мышц, особо выделяются плечи. Это, конечно, не тело бодибилдера. Те же ноги вполне обычной формы и легкий животик не портит впечатление. Передо мной крупный и сильный мужчина. В одежде это не сразу бросается в глаза, а вот сейчас я оценил стати своего старшего родича. Переодевшись, дед подошел к столу. После короткой молитвы мы приступили к еде. Дед ухватом вытащил горячий чугунок и снял крышку. Гречневая каша с мясом, но по консистенции больше похожа на первое блюдо. У нас на ужин всегда жидкое, не знаю как в других семьях, но у нас так заведено. Едим прямо из чугунка, для этого у нас вместительные деревянные ложки с длинными ручками. Такой черпанешь и 5 минут насыщаешься. Я был уверен, что половина содержимого чугунка останется. Куда там, смолотили все, да еще закусывая кисловатым на вкус ржаным хлебом. А потом пили чай из самовара. Как дед говорил, по-купечески. Наливали в блюдце ароматный кипяток и дули на него, с шумом втягивая в себя. Рядом красовались колотые кусочки желтоватого колотого сахара. Вообще мы жили довольно богато, я помню, как меня сельчане называли Борчуком. Не знаю, что они имели в виду, думаю именно наше материальное состояние. В доме у нас на полу 2 ковра лежат, еще один с изображением лиса висит на стене. Есть серебряная посуда для особо важных гостей. Каждый день мы едим мясо, а сельчане балуются убойной весьма редко. Чаще едят пустые щи и каши. В шкафу висит одежда на разные случаи. Есть даже господские костюмы, это для поездок в город. А еще у меня имеются ботинки и крепкие сапоги. А мои сверстники щеголяют в лаптях и поршнях. Сапоги носят избранные и то, по особым случаям. На зиму у обоих имеются меховые шубы, прямо как у нашего барина Сергея Аполлинариевича Четихина. Ну так на то он и барин, а мы-то просто мастеровые. Так что мы весьма зажиточны с точки зрения соседей. После еды я быстро ополоснул кружки, протер поверхность стола и присоединился к деду. Тот уселся на лавку, что под нашим окном, и устало вытянул ноги. «Ну, Михайло, не взыщи, завтра я тебя подыму как обычно». Это было не совсем утверждение, скорее он спрашивал, имея в виду мое состояние здоровья. После того, как я кивнул, дед довольно приобнял меня за плечи и прислонился к теплой бревенчатой стене. Село готовилось ко сну, солнце окрасило верхушки деревьев в красноватый цвет. Еще полчаса и стемнеет. Тихо как, мне это непривычно после городского шума. Не хватает этого фона. Недалеко лениво брешет собака, неожиданно вдали раздался звонкий девичий голос и звук гармошки. Оказывается, тут тоже есть культурная жизнь. Вон девки затейливо песню выводит. Что-то грустное и незнакомое. Да, наверное, я все-таки поторопился. В моей памяти эта самая утренняя гимнастика была чем-то на вроде увлечения. А тут прямо садизм, ей-богу. Дед, несмотря на возраст, начал растяжки и строго так посматривал на меня. Типа, попробуй мне пофилонь. В принципе тело у меня хорошее, гнется нормально, заметно, что мой предшественник не запускал себя. А когда меня пробил пот от упражнений, мы перешли к силовым. Оригинально, дед-то у меня оказывается гиревик, ловко так начал креститься здоровенными чушками с ручками, лишь отдаленно напоминающими знакомые мне по форме гири. У меня тоже свои имеются, но чуть поменьше. Теперь понятно, откуда у меня характерные мозоли на ладонях. Это от 2-пудовых гирь. Смотря на деда, я начал повторять его движения и тело вспомнило. Сначала я боялся запустить тяжеленными снарядом в напарника, потом увлекся. Мне знакомо это ощущение. Называется гормоном радости, вырабатываемым при физических нагрузках. При этом от этих самых нагрузок получаешь определенное удовольствие. Вся зарядка заняла у нас минут 40. Потом мы переоделись и пошли к кузне. Хм, вроде я этим занимаюсь не первый год, но еле протянул до конца рабочего дня. Я подмастерье, то есть мои обязанности поди подай. В реальности на помощнике многое лежит. Разжечь горн, работать на мехах, затем брать молот, весом 1,5 кг в руки и следить за старшим. Кузнец молоточком тюкает по наковальне, задавая ритм и точку удара. А я должен бить точно и менять силу удара в зависимости от указания. Собственно, нам везли вещи на ремонт не только сельчане, но и крестьяне со всей округи. Мы и варили, и клепали, и ковали. В основном это был сельскохозяйственный инвентарь, инструмент, а также домашняя утварь. Работы хватало, было интересно следить за умелыми руками деда. Я чувствовал себя ассистентом, подавая ему инструмент, зубило, пробойники и бородки нужного размера. Часов в 5 дед наконец-то дал отмашку. Блин, по ощущениям, будто состав угля перекидал, плечи и руки ноют. Но усталость привычная. Полив деду из ведра, сам решил сбегать на речку. Сразу за кузней ступеньки ведут резко вниз, где течет неширокая речка. Какое блаженство, я с размаху сиганул в воду. Запоздало подумал, а вдруг здесь небезопасно купаться. Но уже поздно, я в несколько грибков добрался до противоположного берега. Вроде здесь глубоко, ноги не достают дна, но течение приличное. Когда я нанырялся и решил покайфовать, раскинув руки, то меня потащило течением вниз. Блин, за поворотом открылся участок берега с мостками, где несколько теток полоскали белье. Проблема в том, что течение довольно сильное и у меня не получается плыть долго против него, а вылазить на берег не совсем камильфо. Я-то придурок понадеялся, что заберусь назад по ступенькам на наш огород и скинул порты на берегу. Ну и чего вот сейчас делать? Бабенки перестали обмывать косточки соседкам и уставились на меня. И не похоже, чтобы им это дело быстро надоест. А, пошло оно все, что так и буду в воде прятаться. Когда я выходил на пологий глинистый берег, раздалось улюлюканье. Ну да, любуйтесь, пока бесплатно. В порыве бесшабашности я даже перестал ладонями прикрывать свое богатство. Наоборот, поднял руки и бедрами изобразил процесс сайтия. Но смутить этих оторв у меня не получилось. Лишь на несколько мгновений зависла тишина, а потом тетки подорвались и с новой силой принялись выкрикивать всякие гадости. «Мишеня, погодь, я только девок приведу, вот тогда всем покажешь, что умеешь. Мишка, выбери меня, я дюжа горячая, не пожалеешь». Мне осталось только махнуть им рукой и гордо удалиться. Вдоль берега добрался до нашего участка башкадралом минут за 10. Уснуть сразу не получилось, в голову лезли всякие дурные мысли. До меня только сейчас дошло, что я своим появлением в чужом теле практически убил молодого парня. Ведь он и не собирался сделать другому такой щедрый подарок, свое юное тело. Думал и мечтал о будущем. Вон с девкой своей миловался, наверняка планы строил. Мне было бы легче, если он бы, как и я, погиб, и я просто занял бы его место. Покрутившись на тюфике, набитом сеном, я постарался загнать поглубже эти мысли. Я ведь не напрашивался, неведомая сила решила за нас обоих. Так что теперь, пойти и кинуться с обрыва вниз головой, раз уж так получилось, надо жить. Жить за двоих и царство небесное незнакомому мне парню. Извини, так получилось. Через полторы недели я окончательно смирился с новыми обстоятельствами в своей жизни. Мы с дедом жили душа в душу в том плане, что работа и общее увлечение физическими упражнениями нас сблизили. И если первые дни я замечал некую настороженность в его глазах, видимо, я не все делал, как всегда, то сейчас это ушло. Мне даже кажется, что наши отношения стали более теплыми. Хрен его знает, как этот парень общался с односельчанами. Насколько я понял, у него были серьезные проблемы с коммуникацией. Друзей нет, просто знакомых, с кем можно поболтать тоже не особо. Кроме деда он общался только с теткой Марьей и ее старшим сыном Данилкой. Вот и сейчас они нас навестили. И пока женщина беседовала в доме с дедом, я зацепился языком со своим троюродным братом. Даниил чуть старше меня, щуплый с некрасивым вытянутым лицом. Один глаз немного косит, но все это компенсировалось удивительным, данным от природы умением расположить к себе собеседника. Парень смешлив, за словом в карман не лезет и вроде относится ко мне с искренней симпатией. «Слушай, айда в субботу в Мальцево смотаемся, ты к своей зазнобе, а я тоже там подружку нашел. Давай, чего в избе сиднем-то сидеть? Хм, в субботу мы заканчивали пораньше и вполне можно успеть. До деревушки верст 5 ходу, а если лесом, то и того меньше. Я знаю лесную тропинку, которая поможет сократить расстояние. Ну не знаю, можно наверное», — нерешительно произнес я. «Меня смущает, что придется встретиться с незнакомой лично мне женщиной, которая имеет на меня конкретные виды». Но подумав, все-таки согласился. «Если буду бегать от всего непонятного, будет только хуже». Дед, узнав, что у меня планы на субботу, вначале нахмурился. «Ну не хочет он, чтобы я с той дамой общался». Но тут вмешалась Дуня. Узнав, что меня не будет весь субботний вечер, она уговорила деда, и тот, скрипя сердцем, согласился. Тоже поди хочет со своей полюбовницей помиловаться без свидетелей. Мы оба успели ополоснуться перед свиданкой, в торговой лавке купили заранее всяких кренделей, не идти же с пустыми руками, и воодушевленные вышли из села. Сегодня жарковато, но по лесной тропинке идти одно удовольствие. Гигантские деревья отбрасывали густую тень, дышалось легко, а от предвкушения чего-то нового настроение забралось на невиданную высоту. Я и вырядился в соответствии с регламентом. Одел новую сатиновую рубаху ярко-красного цвета, приличные порты и кожаные ботинки, невероятно крутой прикид по нынешним временам. Данька прикинут попроще и топает в лыковых лаптях, но тоже красавец. Он берет непринужденностью и хорошо подвешенным языком. Ты, Мишка, главное с ихними опять не сцепись, а то в последний раз вместо удовольствия пришлось махаться. Лучшую рубаху тогда порвал. Ты просто не отвечай им, они и успокоятся. Ну да, все как всегда. Местные хлопцы ревниво относятся, когда чужие к их бабам приходят. Но, насколько я понял, у меня суровая репутация. Далеко не каждый взрослый мужик захочет со мной связываться, уж больно я здоровый и на кулачках мастак. Наши сельские ребята меня стараются не задирать, игнорируют. А я в свою очередь к ним и сам не лезу. Мне с ними не интересно. Эти разговоры об удоях, урожаях и породах лошадей меня не увлекают. Так что тут у нас взаимное удовлетворение. А вот в гостях иногда и случается недопонимание. Деревенские тоже частенько появляются у нас. Им никак не обойти наше село. В церковь или в лавку, а то и просто молодежь на смотрины приходит. Минут через 40 тропинка вынырнула из чащобы и пошла вдоль поля с колосившейся рожью. Вдали показалась деревня. А когда нам осталось минут 5 до околицы, нам встретилась группка женщин с деревянными тазиками, наполненными бельем. «Бабы идут на речку полоскать», — сознанием дела прокомментировал Данька, «а вон и твоя, кажись. Хм, я ту женщину видел только вблизи и в весьма пикантной позе». Но от общей группы отделилась одна бабенка и направилась прямо к нам, невысокая и коренастая. Сейчас смотрю на приближающуюся женщину и лихорадочно думаю, как с ней общаться. Но она решила все за нас обоих. Гибким движением поставила тазик на траву и, приблизившись ко мне, прижалась всем телом. Ее товарки громко прокомментировали это событие, но проследовали дальше, свернув на тропинку, ведущую к реке. Данька тоже испарился в кустах, а я застыл как соляный столб. От женщины пахло здоровым телом и острым женским потом. Видимо, я не совсем оправдал ее надежды. Стиша подняла голову, и ее улыбка медленно сползла с лица. «Миша, что случилось? Ты переживаешь из-за баб? Да хай с ими, мне нечего терять. Лучше прижми меня покрепче». Женщина так и прижимается ко мне, только сейчас слегка отстранилась и вглядывается в мое лицо. «Ну, чего застыл? Ты же хотел чего-то нового, вот и давай». Я скосил глаза на полную грудь, распирающую рубаху, а тут еще Стиша шевельнула бедрами и прижалась щекой к моей руке. Непроизвольно я напрягся, потому что мой член моментально среагировал на это прикосновение. Это заметила и женщина, потому что облегченно улыбнулась мне и тихо сказала: «Я быстро, через час подходи к нашему авину, ну ты знаешь куда, а я постараюсь поскорее». И она, подхватив свой тазик, побежала догонять своих подружек. С Данькой мы договорились встретиться на развилке дорог, он учесал к своей зазнобе, а я побрел к речке. В принципе, здешние места мне знакомы, бывал здесь не раз. Есть тут одно укромное место, кто-то давно притащил бревно к берегу, там ветерок сдувает мошкару и кустарник прикрывает от нескромных глаз, можно просто посидеть, глядячи на спокойное течение реки. Так я и сделал. Недалеко мостки, где бабы полощут белье, и слышны их задорные крики. Наверняка над стежкой прикалываются, но та и сама задорно смеется. Интересно, к кому бегает мой братец? Ежели просто поженихаться, то к молодухе. А вот если помиловаться, то только к одинокой вдовушке. Но как-то я не удосужился поинтересоваться. Глава 3. За эти дни мне удалось прояснить некоторые наиважнейшие моменты. Итак, мой возраст, мне 17 лет, в феврале стукнет 18. Много это или мало, смотря как посмотреть. Полное совершеннолетие наступает с 21 года, но возраст вступления в брак для юношей – 15 лет, для девочек – 14. Но это для подлого сословия. Дворяне шли по отдельной возрастной сетке, мужчины 18 лет, женщины 16. Допускалось женить молодых и раньше, чуть не с пеленок, но полноценный брак наступал именно в эти возрастные рамки. Дальше, я сильно пролетел со временем моего попадания, ошибся с периодом. Я-то думал, что попал в направление Николая Александровича, по-простому Николая II. А нет, сейчас правит страной Николай Павлович, средний брат Александра и отец будущего царя-освободителя Александра II. Таким образом, сейчас идет 1854 год. Это и радует, и огорчает одновременно. Радует, потому что до грандиозных катаклизмов, которые будут сотрясать бедную Россию, я не доживу. А минус в том, что сейчас дремучее средневековье. Нет ни газет толком, ни средств связи, ни пусть даже примитивных автомобилей. Ничего, на море властвует парус, и паровые машины еще не захватили весь мир. То-то я сомневался, почему никто не говорит про железные дороги, на Волге незаметны пароходы, люди не читают газеты. А когда к барину приехал сынок и они с папашей устроили стрельбы по бутылкам, то я подивился тогда старинным пистолетом, из которых они стреляли. Наверное, такими пользовались еще Пушкин и Дантес на дуэли. А вот когда выяснился текущий год, все стало на свои места. Мне пришло в голову, что еще существует крепостное право, и барин властен над своими крестьянами. Но мы с дедом, слава богу, свободны и относимся к сословию мастеровых ремесленников. А вот сельчане все подневольные. Правда, это не бросается в глаза. Никто не порит их до смерти на барской конюшне. Наоборот, у нас есть в селе свои богатеи. К примеру, Митрофан Лыков держит единственную в селе универсальную лавку. Там можно купить все, от лопат и мотык, до ткани и сладостей. Наверное, он делится прибылью с барином. Вторым кулаком у нас является Иван Копыта. У него много землицы, и он даже держит наемных работников, которые и работают на его полях. Я смутно пока понимаю эти взаимоотношения между крестьянами и барином, но оно мне и не особо нужно. Мы с дедом пришлые, и дом с участком — наша собственность. В любой момент можем сняться и уйти. Хороший кузнец везде нужен, а вот село без кузни, и не село вовсе. Так, хватит философствовать, пора идти, а то неудобно заставлять даму ждать. От мысли о предстоящем у меня сладко заныло в паху. Вот же хрень, еще 10 дней назад я побрезговал бы подойти к такой заморашке. Стешу даже если приодеть, она так и останется деревенской клушей. Я бы в ее сторону даже не посмотрел. С моими бабками и положением к моим услугам были самые красивые женщины. Но, все это в прошлом. Надо забыть и выкинуть из головы. Это гумно предназначено для сушки сена. Сарай удобно расположен, и отсюда до опушки леса рукой подать. Не нужно заходить в деревню. Зайдя внутрь, я на секунду остановился. После солнечного света ничего не видно. Привыкнув к потемкам, я ловко вскарабкался по шаткой лестнице наверх, и тут же попал в плен гибких рук. Ну уж нет, дорогуша, на сей раз я сам хочу владеть ситуацией. Да, конечно, это не мой идеал женщины. Кроме полюсов в виде чистой кожи и полной красивой груди имеются излишки жира на бедрах. Ноги коротковаты и покрыты легким пушком. Под мышками густые заросли, а в паху целый лес. Но все это не мешает мне наслаждаться моментом. Видимо, я чем-то удивил даму или изменил правила игры, но выглядит она немного удивленной. А я не стал сразу кидаться на нее. Сначала изучил все изгибы сильного тела. Да уж, это вам не рафинированная синюшная представительница 21 века. Развитые предплечья, да и руки тоже под стать остальному. Несмотря на роды, на животе нет складок. Но горяча, когда я поигрался с налитыми полушариями и перешел к горячей пещерке, Стиша застонала и нетерпеливо потянулась руками к моим штанам. Заниматься сексом, утопая в мягкой копне сена, еще то удовольствие. Приходится извращаться. Найдя удобную точку, я придавил женщину, зафиксировав ее руки, и начал двигаться. Вот ведь зараза, смотрит на меня не отрываясь, бесстыжая. Я тоже смотрю на нее и тащусь от ее эмоций. Они отражаются в ее серых глазах, это удивительное зрелище. А когда она стала подходить к финишу, глаза резко потемнели. Сейчас мы уже напоминаем двух неутомимых зверей, дорвавшихся до запретного удовольствия. В последний раз я оприходовал ее, когда мы обессиленные спустились вниз. Просто женщина оделась и, подняв руки, начала заплетать распущенную гриву густых волос в косу. Вот от этих неторопливых движений, от покачивания тяжелых полушарий, я опять почувствовал возбуждение. Пристроившись сзади, повернул ее голову и начал целовать спелые губы. Так неторопливо двигаясь, мы и подошли к сильному оргазму. Чуть не забыл передать котомку с кренделями, купленными специально для нее, а потом мне пришлось выслушивать от Данила упреки. «Не, Мишеня, я все понимаю, но уже солнце почти село, придется теперь тащиться по темноте. Ты не мог побыстрее управиться?» «Не мог», по моей довольной роже он все понял, и мы зашагали по накатанной дороге. «В принципе, небо безоблачное, и мы не рискуем сбить ноги или провалиться в колею. Луна спасительно подсвечивает, тем более нам есть о чем поговорить. Ушлый братец нашел себе неплохой вариант. Девка перестарок, то есть которая живет с родителями, потеряв надежду на создание своей собственной семьи. Почему она не вышла вовремя замуж, непонятно. Может, потому что у нее одна нога чуть короче другой и она хромает. Но факт, что девке тридцатник, а на горизонте ничего светлого. Ну и каким-то макаром наш пострел подсуетился. Он, как и я, приносит ей подарки. Вон сегодня плат нарядный притащил, а она ему отдает то, чем богата. И физический недостаток им совсем не мешает. Слушай, а давай приходи на поседки завтра. Познакомлю с нашими, а то ты как Бирюк вечно один да один. Поди не сладко то так куковать с дедом, да и тому надо одному побыть. Это брательник намекает на особые отношения деда со своей мамашей. Ну не знаю, а чего там делать-то? Ну как чего, попеть можно, потанцевать. Вонятка прийти обещался, тогда вообще с музыкой будем. Иван, это наш единственный гармонист в селе. Сейчас это редкий инструмент, а Иван женат, ребенок даже есть. Но без него не обходится ни один праздник или такие вот молодежные посиделки. Ладно, заходи за мной тогда. Насколько я понял, сборище вызвано тем, что молодая девица с одного из соседних сел приехала к своим родственникам. Типа погостить, а на самом деле, где девица знакомится с достойными парнями, если в своем селе подходящих не нашлось. Видимо, я циничен в этом вопросе, но говорю, что вижу. На поседке гости были усажены на передние места за столом, свои жались на заднем плане. Посмотреть на приезжих приходили многие. Старухи, матери с грудничками, ребята всех возрастов и солидные мужчины. Все разряжены по первому классу. Парни приходили в отутюженных рубашках, пиджаках, штаны на выпуск и некоторые даже в натертых сажей сапогах. Девки на такие посиделки одевали самые лучшие, бывало даже меняли наряды в течение вечера. Вначале чинно сидели за столом и дули чай из медного самовара. Потом молодежь под пристальным вниманием старшего поколения уединялась на заваленке. Тут в центре внимания сразу оказался наш гармонист. Девчата начинали петь, а парни лузгали семечки и делали вид, что им все по барабану. Вот в этот момент и заявились мы с Данилой. Парни ко мне отнеслись настороженно, видимо, я ассоциировался у них с проблемами. На десяток девчат было семеро парней. Вот они сразу и сплотились, посматривая на нас. Сначала Данька подошел к ним, о чем-то перетер, угостился горсточкой семечек. Потом и я подтянулся. Поздоровкались по-взрослому, поручкались и мне выделили место на скамейке. Типа признали мое право находиться здесь. А меня в самом деле увлекло происходящее. Дело в том, что я замечал, что мои воспоминания, доставшиеся от предшественника вроде, как были покрыты мутной пленкой, которая искажала действительность. А сейчас я смотрю на мир своими глазами и удивляюсь. Я наблюдал за сельчанами все эти дни. Ну, в будние дни они одевались невзрачно. В лучшем случае выбеленная холстина, а то и серая дерюга. А вот в воскресенье или на праздники старались одеваться поярче. Наряды из льна или ситца зачастую украшали вышивкой. Цвета самые разные, но чаще красные и белые, реже зеленые, синие и желтые. Мужики, как правило, невысокие, ловкие и худощавые. Редко попадались полные. Говорили степенно, силушки неимоверной. Сам неоднократно был свидетелем, как мужики спокойно подымали вес в 4-5 пудов. Выносливые в труде, как правило сероглазые, не брились. Разве что отставные солдаты брили подбородок, стриглись в кружок и расчесывались на прямой пробор. По праздникам волосы смазывали деревянным маслом. Женщины были полными и сильными. Носили при необходимости тяжести до 3 пудов, имели правильные черты лица, говорили быстро и отличались смешливостью. Эталоном красоты считалась плавная походка, скромный взгляд, высокий рост и густые волосы. Предпочитали круглолицых с румянцем. Очень развито у сельских чувство собственного достоинства. Мерилом ума являлось умение заработать копейку. Принято гордиться силой и ловкостью в работе, ну и богатством, разумеется. Катастрофой считалась потеря имущества и земли. Зажиточные крестьяне пользовались неизменным уважением, к ним шли за советом. Фамилии крестьяне не имели, к имени добавляли прозвище. Ванька Косой или Андрей Левша. По отчеству именовали кроме дворян еще и самых уважаемых. К примеру, моего деда именовали исключительно Лукьян Мартынович. Девчата обращались к мужчинам, добавляя к приставке «дядя» его имя. Не могу сказать, что мне тут не интересно, просто непривычно. Девки кучкуются отдельно, парни отдельно. После распевок начались танцы. Ну, мне трудно определенно сказать, что это за хореография. Девчата покачивались и крутились вокруг своей оси, а парни гоголем ходили рядышком. В целом смотрится довольно гармонично, и все в пределах приличий. За этим пристально наблюдали несколько представителей старшего поколения. Я чувствовал себя здесь немного лишним, потому что для меня это было в диковинку, и я однозначно не собирался искать здесь спутницу жизни. А вот остальные присматривались, и местные, и приезжие. Впервые я смог увидеть себя в зеркало. Просто зайдя в лавку и попросив найти мне ремень для брюк, я увидел небольшое зеркало, ну такое, в котором можно разглядеть лицо, не больше. А ведь оно стояло на прилавке для того, чтобы бабы могли примерить новый платок. Вот и я вперился в мутноватое зеркало. Ну что я могу сказать, удивительное ощущение увидеть себя в первый раз. Лицо вытянутое, без особых изъянов. Карие глаза смотрят внимательно и оценивающе. Немного тяжеловатый подбородок с ямкой не портит, скорее добавляет брутальности. Легкая скуластость, нос прямой, губы немного по-детски припухлые. Прическа дурацкая и явно мне не помешает подстричься, только не в кружок, а по-городскому. Голова посажена на крепкую шею, больше не разобрать, не помещаюсь, даже если отойти подальше. Но главное, я получил представление о своей внешности. В принципе, довольно смазливая моська. На юношеском лице выделяются немного несоответствующие возрасту глаза, но это и понятно. Разглядеть особенности фигуры не представляется возможным. Ну не раздеваться же тут в лавке. Тем более в таком маленьком зеркальце это и невозможно. Зато у меня сложилась окончательная картинка самооценки. Пусть я и не такой шустрый, как Данька, но уверен, что все девки при моем желании будут моими. После разговора с дедом я вспомнил, откуда у меня появилось желание заниматься физическим совершенствованием. Года 3 назад он взял меня в город. Целое событие для пацана. А там в это время гостил передвижной цирк «Балаган». В это время редкое и недешевое зрелище. Дрессированные животные, шустрые наездницы, танцоры, жонглеры и акробаты. Но меня зацепило выступление заморского атлета. Здоровенный мужик в обтягивающем трико, не скрывающем мощное телосложение, жонглировал тяжелыми гирями, подымал тяжести и вызывал соперников на борьбу. Выходящим обещал заплатить немалые деньги за победу, но никто его осилить не смог. Он расправлялся играючи с любым соперником прямо там на манеже. От этого посещения цирка у меня остались самые сильные воспоминания. Помню, как богатырь вызвал желающих из зала и поднял 4 человек сразу, держа по паре в каждой руке. С тех пор дед и начал со мною заниматься своей зарядкой. Поначалу я не мог привыкнуть к недетским нагрузкам, а потом, ничего, втянулся. Вот и сейчас мне уже не хватает наших утренних упражнений, и я начал по вечерам заниматься сам. Тем более, я знаю немало комплексов подготовки, сам занимался в молодости борьбой. С помощью деда я соорудил лежак и нечто вроде штанги. Вот с нею я и начал приседать, а на лежаке тягать от груди холодное железо. После таких тренировок мышцы приятно ныли от нагрузки и даже появлялось чувство полета. В редкие свободные минуты молодежь, и даже мужики постарше, увлекались различными играми. Это лапта с мячом, игра в свайку и в бабки. Фролением называли состязание в верховой езде. Но чемпионом по популярности были, конечно, кулачные бои. Чаще на кулак выкрикивали зимой на праздники. Рождество, крещение и масленицу. Пацаны бегали по селу и азартно выкрикивали «давай», «давай на кулак». Начинали кулачки подростки 10-12 лет. Затем к ним присоединялись взрослые парни и женатые мужики, бывалые старики. Но это была не просто драка, здесь существовали свои строгие правила. Нельзя было бить лежачего и даже того, кто присел. Запрещены были удары сбоку и с тыла, обязательно следовало заходить вперед, лицом к лицу с противником. Разрешалось биться только голыми руками. В кулаке ничего не должно было быть. Нарушители этих норм наказывали самосудом. Их била собственная команда. Я никогда не участвовал в подобных забавах, но на сей раз меня уговорили. Все село разделилось на 2 команды, а у меня была репутация серьезного кулачного бойца. Все хотели заполучить в свою команду. Сомневался я недолго, не хотелось пострадать в результате забавы. Били мужики вполне серьезно, но, видимо, пересилило желание проверить себя в деле. В воскресенье на Масленицу мы вышли на центральную площадь села. Думаю, что не пришли только лежащие на смертном одре и грудные младенцы. Отдельно стоял в окружении нескольких человек наш барин. Он пообещал ценные подарки победителям, что вызвало в народе невиданное воодушевление. После эмоционального разогрева две команды человек по 30 сошлись в честном бою. Черт его знает, я стоял в первой линии после того, как вынес несколько человек, пробился через толпу и оказался с парой наших в тылу врага. Идиотская ситуация, не нападать же сзади. Пришлось по-богатырски крикнуть и привлечь к себе внимание. На нас троих сразу обрушились противники. К моему счастью, дури у них хватало, а вот ловкости и концентрации точно нет. Богатырские замахи, стоило мне скользнуть в бок, как противники пролетали мимо. Да, я пропустил несколько приличных ударов, но это не помешало мне стянуть на себя пяток противников. В результате мы вытеснили врага за черту и старейшины единодушно присудили нам победу. Сколько было радости с нашей стороны и разочарования с противоположной стороны, а потом объявили личные поединки. Желающие могли помериться силушкой. Записались семеро, в том числе и я. Правила простые, очерчен круг, кто окажется вне его, тот проиграл. Остальные правила не отличаются от стенки. В протоптанный круг вошли первые соперники. Получается сейчас четверть финала и еще один человек проходит без моя. Все определяет жребий. Мой первый бой пролетел очень быстро. Рослый молодой парень плотного телосложения и кроме крепкого здоровья он имел огромные кулаки. Соперник с таким воодушевлением кромсал воздух, что аж мне стало интересно, насколько его хватит. Я далеко не боксер, но вот Мишеня явно увлекался кулачным боем. Поэтому мне не составляло трудности легко уходить от ударов, а минуты через две, после начала боя я просто уклонившись от просвистевшего уха кулака, нанес один единственный удар в район солнечного сплетения. И все, здоровенный парень упал, свернувшись в позу эмбриона. Его утащили прочь. Глава 4. А вот следующий противник оказался посерьезнее. Мужику лет 35. Коренастый бородач не пытался достать меня ударом кулака. Он скорее проявлял зачатки борца. И когда ему удалось зацепить мою рубаху, то он обхватил своими ручищами и стал выжимать из меня воздух, как в тиски зажал. И если бы я не выскользнул из захвата, то он точно бы победил. «Нет, дядя, я не собираюсь мериться с тобой силой». Мужик широко расставил ноги и растопырив грабли пытался повторить свой успех. А вот на мой быстрый бросок в ноги он не среагировал, видать не ожидал такой подлости. Я просто подсел и зацепив его ноги по коленями резко выпрямился. Мужик взлетел как птица, махнув крыльями и рухнул плашмя на жесткую поверхность всем телом. При этом сильный и неожиданный удар об утоптанный снег на несколько мгновений выбил из него сознание. Нечестно, не по правилам, раздались выкрики из толпы. Но, посовещавшись, старейшины подошли к нашему барину и наконец согласили свой вердикт. Победа честная, я вышел в финал. Все это удовольствие заняло немало времени, народ успевал перекусить и выпить горячий сбитень, а то и что-нибудь покрепче. К финалу градус повысился, нас осталось всего двое. Мой соперник постарше меня лет на 5, высокий и худой, но заметно, что в драке будет опасен. Двигается легко и непринужденно. Судя по предыдущим поединкам, он не ударник, но может и съездить в ухо. Свои два боя он закончил, выкинув соперника из круга. С этим будет непросто. Минуту мы просто изучали друг друга. Парень попытался замотать меня и ему почти удалось снести меня. Он применил простейший зацеп ноги, и я чуть не потерял равновесие. В последний момент сумел вернуться в центр круга. Вся проблема в том, что непонятны толком местные правила. Но ежели разрешены зацепы, то тогда чего мне стесняться? Мы, несмотря на морозец в одних портах и исподних рубашках, оба разгорячены происходящим. Каждый хочет победить, но понимает, что торопиться не следует. Мне удалось зацепить его руку, а дальше уже дело техники. Бросок через бедро, и я с хлопком падаю на противника. При этом его рука заблокирована, как и шея. Кувырок и мы почти выкатились за пределы круга. Только я вскочил, а он остался лежать, сморщившись от боли. А приз за победу мне вручил лично барин, вернее, его сынок. Сам папаша, Сергей Аполлинариевич Четихин, важная шишка в наших краях. У него немало землицы в нашем уезде. Говорят, что у помещика имеются несколько каменных домов в Саратове и даже чуть ли не дворец в столице. Это даже не говоря про баронский титул. Но его самого я видел всего пару раз, он наезжал к нам временами летом. Любил барин охоту и привозил с собой друзей. Тогда вся округа сходила с ума, не только дикие звери, но и люди ждали, когда бари устанут от попоек и скачек по полям. А вот его сыночка я видел чаще. Офицер гусары служил где-то недалеко от нас. потому что частенько навещал усадьбу. Слава богу, к охоте он был равнодушен, зато оказался очень уж охоч до женского пола. Когда тот приезжал, матери запирали дочерей и запрещали выходить на улицу. Даже в церковь в воскресенье не пускали. Вот и на сей раз молодой барин стоял с двумя сослуживцами и управляющим в придачу. Под тяжелой шубой виден форменный мундир. Ну да, в форменной меховой накидке, которая вроде называется ментик, особо долго не погуляешь при нынешнем морозе. Как зовут молодец? А, прекрасно, тезка значится. Ну на вот держи, заработал честно. И он протянул мне пару кожаных мягких сапог. Мне на мгновение стало противно. Это пресыщенное выражение лица лицемерного благодетеля. Он, наверное, ждет, что я от счастья прыгать буду. Сдержав эмоции, все-таки хоть и не подневольный крестьянин, но до него мне как до неба. Поэтому выдавил из себя: «Благодарствую, ваше благородие», но кланяться не стал, только обозначил кивок. Тот кивнул мне в ответ и, резко развернувшись, махнул друзьям рукой. Они над чем-то дружно заржали и потянулись в господский дом. «Ну а что ты, Мишка, хотел? Он баронский сынок, гусарский поручик, а ты всего лишь внук кузнеца. Так что засунь свою гордыню куда подальше, а то не посмотрит, что ты вольный, вмиг вожжей выпишут. Знаю я этих господ. Пойдем лучше поснедаем, чем Бог послал. А в этот вечер Бог послал нам наваристую уху с мясом. Сейчас все супы называют ухой, и не обязательно с рыбой. Особняком стоят только щи с кислой капусты. Это национальная еда и к ней относится с особым пиететом. А вообще поесть мы с дедом любим. Ребята, мы не хлипкие и работа у нас тяжелая, вот и восполняем потери калорий. Поэтому Дуня всегда варит нам с запасом. Ну, тут у нее и свой интерес имеется. Остатки она забирает для детей. А нам не жалко, зато каждый божий день у нас свежее варево на столе. Конечно, можно только помечтать о сбалансированном питании для прокачки своего тела. А с недавних пор, когда я ухитрился увидеть себя обнаженным почти в полный рост, то загорелся создать себе действительно гармоничное и развитое тело. А дело было так. В последнюю нашу поездку в Саратов, я увидел в одной из лавок большое зеркало, вернее трюмо с зеркалом. Ничего такого, дело в величине самого предмета для самолюбования. Приказчик, заметив мой интерес, принялся нахваливать сей предмет мебели. Вашей маменьке, да и сестрицам трюмо очень придется по вкусу. Берите, по случаю досталось, сегодня же выкупит. Вещь редкая, а цена-то тьфу, всего 25 рублей серебром. Ни хрена себе тьфу. Чтобы вы представляли уровень цен сейчас: табак среднего качества 3 рубля за фунт, говядины 4 рубля за пуд, живой гусь 1,20 руб., курица 70 коп., сахар 24 коп. за фунт, водка 1,13 рубля за четверть, телега 75 рублей, упряжная лошадь 20 рублей серебром. Эта цена на рынке Саратова, в других регионах могла отличаться в разы. При всем этом надо понимать, что рубль ассигнациями стоил 25-35 копеек серебром, то есть этот проныра просит почти 100 рублей ассигнациями. И хочется, и колется, да и дед в жизни таких денег не даст. Правда, у меня есть свои, скопленные, но их явно не хватает. Я внимательнее осмотрел предлагаемый предмет мебели. Интересно, на темной лакованной поверхности дерева видны точки. При внимательном рассмотрении они заметны. Если я не ошибаюсь, это жучки-древоточцы. На самом зеркале в верхнем углу трещинка, задекорированная искусственным цветком.